Глава 16. Москва. По прибытии на Курский вокзал группу Кошелева встретил сотрудник НКВД с майорскими погонами на плечах. Рядом стоял представитель банка в пенсне, которое он время от времени нервно снимал и протирал платочком. За их спинами выстроились рядовые НКВДшники, образуя живой коридор к вагону. Майор потребовал у проводника выпускать пассажиров через дверь соседнего вагона, затем поднялся в купе Кошелева. Два сотрудника НКВД перекрыли коридор. Представитель Госбанка в присутствии майора и группы Кошелева вскрыл пломбу и открыл ящик, аккуратно перекладывая из ящика на сиденье, пересчитал золотые слитки, затем сложил обратно и опломбировал своим устройством. «Прошу расписаться в акте приема передачи, товарищи», — сказал он, достав из папки бумаги и проставив количество слитков в соответствующей графе. «Но нам предписано доставить ящик до банка», — заявил Виктор. «Нет, вам предписано передать груз сотруднику Государственного банка по фамилии Ефимов, товарищ старший лейтенант», — возразил майор. «Вот он перед вами, Ефимов Арон Моисеевич. Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Вы свою задачу выполнили. Теперь мы отвечаем за груз». «Мне же легче», — подумал Кошелев, склоняясь над листом бумаги. Сержант НКВД вместе с двумя сотрудниками подняли тяжелый ящик и вынесли на перрон. Майор козырнул на прощание Кошелеву и вышел. Арон Моисеевич пожал двумя руками протянутую ладонь старшего лейтенанта, затем снял пенсне, подслеповато посмотрел на него, протирая при этом стеклышки, и как-то странно покачал головой. «Вы удивительный молодой человек, поверьте старому Арону», — сказал госбанковский служащий. «Вы притягиваете удачу. Мало кому удается найти целый ящик золота, да еще доставить его в целости и сохранности через всю страну. Вы знаете, что означает ваше имя, Виктор?» «Ну, не знаю, Виктор, Витя, так родители назвали». «Виктор в переводе с латыни значит «победитель». Желаю вам всегда побеждать, Виктор». «Арон Моисеевич!» — донес из перрона голос майора. «Что вы там застряли?» «Иду, иду!» — крикнул в сторону выхода Арон Моисеевич, затем добавил потише Кошелеву. «Запомните, вы не Витя, вы Виктор, победитель. Старый Арон никогда не ошибается». Освободившись от груза, в прямом и переносном смысле, группа Кошелева тоже начала собираться. Впрочем, собирать было нечего. Лишь закинули оружие и вещмешки на плечи и двинулись к выходу. К тому времени перрон обрел свой обычный вид. Оцепление снято, майора с Ароном Моисеевичем нет, повсюду снующие в разные стороны пассажиры, носильщики. Кошелев проводил сержантов до военного коменданта вокзала, убедился, что их отправят ближайшим поездом, и вышел на площадь Курского вокзала. Постоял некоторое время, подумал, посмотрел на часы. Времени до 18:00 еще много, поэтому решил поискать квартиру Вали Шишкинской. Судя по адресу на письме, которое отправила мама Валентины, Мария Александровна, она с дочерью проживает недалеко на улице Валерия Чкалова. Виктор достал из планшета письмо и еще раз взглянул на адрес. Улица Вал Чкалова. «Товарищ», — обратился он к прохожему, — «не подскажете, в какую сторону улица Чкалова? Дом 27». Прохожий, не сбавляя шага, махнул рукой. «Туда». Через 10 минут Виктор был уже на месте. Шишкинским звонить 2 раза. Так было написано на дверях квартиры. Но как бы он ни звонил и ни стучал, ему не открывали. Видимо, никого не было. Кошелев уже начал спускаться по лестнице, когда открылась дверь соседней квартиры. Оттуда выглянула голова с рыжими косичками. «Вы, наверное, к Марии Александровне? А она ушла в поликлинику. У нее с сердцем плохо. Конечно, такое горе. Здравствуйте!» — выпалила скороговоркой девочка. «Здравствуй, красавица. Откуда знаешь, что к Марии Александровне? И что за горе у нее?» — спросил удивленно старший лейтенант, перекинув вещмешок на другое плечо. «А к ней почти каждый день ходят военные, как пришла похоронка на тетю Валю», — ответила девочка, шмыгнув носом. Потрясенный этим известием, Виктор быстро поднялся на 2 ступени выше, затем спросил растерянно: «А когда это случилось, девочка?» «Меня зовут Маша. А тетя Валя погибла 3 дня назад. Я больше ничего не знаю. Сейчас бабушку позову». Рыжая голова скрылась за дверью, и в глубине квартиры послышался ее звонкий голос: «Бабуля, бабуля!» Дальше уже Виктор не мог разобрать отчетливо, что происходило. Доносились лишь приглушенные голоса. Один высокий, звонкий, Маши, другой низкий, видимо, бабушки. Наконец снова открылась дверь, появилась дородная женщина, совсем еще не старая, в домашнем халате, белом платочке и вязаных шерстяных носках. Она на ходу вытирала полотенцем руки, испачканные в муке, не ведая того, что ее миловидное веснушчатое лицо тоже ею припудрено. Одновременно с этим из квартиры вырвались умопомрачительные запахи стряпни. Соседка Шишкинских добродушно улыбнулась и спросила низким голосом: «Здравствуйте, молодой человек. Вы, я так поняла, к Марии Александровне?» «Добрый день. Меня зовут Виктор Кошелев. Хотел повидать маму Вали. Она мне писала: здесь, в Москве, я с оказией. Возможно, ненадолго. Вот Маша мне сообщила печальную весть. Меня зовут Евдокия Дармидонтовна. К сожалению, я тоже не знаю подробностей. Маша, Мария Александровна, очень переживает. Единственная дочь». Женщина промокнула полотенцем края глаз. «А вы кем будете ей?» Кошелев не понял, о ком был вопрос Евдокии Дармидонтовны, поэтому ответил уклончиво: «Служили вместе. Спасибо вам. Пойду подожду во дворе Марию Александровну. У меня мало времени». Виктор посмотрел на часы. 30 минут. «Так заходите к нам, Виктор!» — воскликнула женщина. — У нас, подождите. Я как раз пирог морковный испекла. Маша скоро вернется, пожалуй. С утра уходила. Несмотря на приглашение Евдокии Дармидонтовны и соблазнительные запахи из квартиры, Кошелев счел нужным отказаться. Он достал блокнот, быстро начертал карандашом несколько слов соболезнования и, вырвав листок, протянул соседке Марии Александровны: — Пожалуйста, передайте ей эту записку. Спасибо. «Прощайте», — сказал Кошелев и, выйдя во двор, присел на скамейку. Расстегнул ворот гимнастерки, ему стало душно. Подумай только, Вали нет? В последние дни он часто вспоминал Валентину, а сегодня она даже приснилась в кратком сне во время полета. Училищная медсестра Валя, бойкая, веселая, с задорным голосом и улыбкой, ее светлый образ в белом халате навсегда останется в памяти. Он еще немного посидел, погрузившись в грустные мысли, но время поджимало. Надо ехать. Виктор был уже под аркой на выходе со двора, когда навстречу попалась женщина в черном платке с темными кругами вокруг глаз и печальным выражением лица. «Мария Александровна?» Женщина вздрогнула и с удивлением посмотрела на обратившегося к ней военного. «Да, я Виктор, Виктор Кошелев. Вы мне писали. Здравствуйте, Мария Александровна». В глазах женщины вспыхнул огонь надежды. Она обняла Виктора и заплакала. Затем подняла лицо на молодого человека. «Она жива? Вы принесли мне добрую весть, Виктор?» Кошелев грустно улыбнулся и, отрицательно покачав головой, подвел слабеющую женщину к скамейке. «Мария Александровна, я ничего не знаю о судьбе Вали. Сам только что узнал от вашей соседки страшную для меня новость». Огонь надежды угас в глазах женщины. Она села на скамейку и, опустив голову, стала теребить край черного платка. «Пойдемте, Виктор, зайдем ко мне, чаем вас напою», — не то спросила, не то предложила Мария Александровна. «К сожалению, нет времени. Будет возможность, в другой раз обязательно зайду. Расскажете, как погибла Валя?» «Ко мне приходили из военного комиссариата, но толком ничего не рассказали. Никто и не видел, как она погибла. Только со слов местных жителей. А может, это вовсе не она была?» Валентина Шишкинская, связистка и медсестра спецгруппы, заброшенной по воздуху в тыл гитлеровских войск, попала в руки врага. Каратели застали ее раненой в доме связного. Несмотря на ее полубессознательное состояние, палачи потащили на допрос. Потянулись страшные будни плена, ежедневные допросы, пытки и издевательства. В ожидании расстрела Валя написала на платке свои данные, чтобы нашедшие смогли найти ее маму и сообщить о гибели. Погибла 23 мая 1944 года затем поправила. Погибла 24 мая. Потом каждый день исправляла дату, вплоть до 28 мая. В этот день Валентину вывели к виселице, поставили на табуретку, продели на шею петлю и снова стали задавать вопросы. Но Валя молчала, стиснув зубы. Один из палачей выбил из-под ног табуретку. Дали немного повисеть, затем сняли петлю и вернули к жизни. Но сделали это лишь для того, чтобы расстрелять на следующий день. Перед расстрелом Валентина Шишкинская заговорила. Потому что на показательный расстрел фашисты нагнали много местного населения. Валя, превозмогая боль в поврежденной трахее, говорила осипшим голосом, но ее голос звучал громче местного церковного колокола для тех, кто слушал эту мужественную девушку. «Я русская медсестра и радистка Валентина Шишкинская. Я пришла на вашу землю для того, чтобы уничтожать фашистскую нечисть, и я это делала вместе с моими товарищами. Мы взрывали составы с техникой, поджигали склады, уничтожали солдат и офицеров. Жаль, что мало. Но скоро придет Красная Армия и...» Тут прозвучали выстрелы, и жизнь молодой девушки оборвалась. Жители литовской деревушки похоронили ее на местном кладбище, а платок с записями передали в советский литовский партизанский отряд «Вильнюс». «Платок мне доставили», — сказала Мария Александровна. «Но я все равно не верю, что это моя Валечка, и почерк не похож. Я не верю». «Соболезную вашему горю», — только и мог сказать Виктор, — «крепитесь. Вы меня простите, Мария Александровна, но уже надо спешить. Я к вам обязательно приеду. Прощайте и берегите себя, Виктор». Хороша столица даже в теплом июне 4-го года войны, когда волнуют сердце приезжего хмельные запахи лип и покой ее вечерних улиц. Забывший тяготы и боли город эпохального и непритворного достоинства, у подножия которого остановилось и разбилось столько поработительских войн. Все пути будущего мира ведут в Москву, а потому все надежды обращены к ее Кремлю, который виден сейчас из самых далеких уголков Земли. Виктор нарочно прошел пешком одну остановку трамвая, чтобы привести в порядок мысли перед важной встречей в генштабе рабоче-крестьянской Красной Армии. Несмотря на военное время, трамваи и троллейбусы ходили регулярно. Через полчаса старший лейтенант был уже на месте. Башня серого здания наркомата обороны в Антипьевском переулке возвышалась архитектурной доминантой, поэтому Кошелев быстро сориентировался, в каком направлении двигаться. Попросив дежурного доложить о своем прибытии, Виктор снял с плеча вещмешок, поставил у ног и остался ожидать в холле. Тем временем в просторном кабинете с двумя окнами за длинным массивным дубовым столом к встрече с ним готовились два человека. Один из них был сам хозяин кабинета, заместитель начальника корпуса офицеров генерального штаба Перегудов, а вторым — товарищ Сергеев. Он уже сменил пижонскую одежду на повседневную форму полковника. «Товарищ генерал-майор, гвардии старший лейтенант Кошелев по вашему приказанию прибыл. Проходи, гвардеец, к столу, дай погляжу на тебя», — сказал генерал. Виктор подошел поближе. Перегудов с товарищем Сергеевым переглянулись. «Вот тебе еще один помощник, Алексей», — по-отечески проговорил генерал. «Знакомься, гвардеец, разведчик, отличные характеристики из училища и от командира Энской дивизии». Товарищ Сергеев встал, обогнул угол стола, подошел к Виктору и протянул узкую сухую ладонь. Кошелев ощутил крепкое рукопожатие. «Да мы почти знакомы, товарищ генерал, верно, гвардеец?» — спросил с улыбкой полковник. «Ну что, доставили груз?» «Так точно!» Товарищ Сергеев обратился к хозяину кабинета. «Товарищ генерал, разрешите идти?» «Давай, Алексей, иди, вводи в курс дела. На подготовку вам сутки. Время не терпит». Виктор четко повернулся через левое плечо и зашагал вслед за полковником. Они молча прошли по длинному коридору и попали в другой кабинет, где уже находились несколько офицеров. При виде полковника они одновременно вскочили. «Садитесь, товарищи офицеры, знакомьтесь, старший лейтенант Кошелев». Виктор поздоровался со всеми за руку, сел на свободный стул и приготовился слушать. «С сегодняшнего дня вы офицеры генштаба рабоче-крестьянской Красной Армии, со всеми вытекающими обязательствами. Нашей группе через сутки предстоит вылететь на Балканы для оказания помощи советской военной миссии в Югославии». Поняв по растерянным лицам некоторых подопечных, что без политинформации не обойтись, Сергей вкратце обрисовал ситуацию на Балканах. Для Виктора стало воодушевляющей новостью, что в 43-м году Европу охватил новый этап антифашистской борьбы, вызванный сокрушительными победами Красной Армии. Наибольший масштаб борьба приобрела в Югославии. Там, благодаря инициативе народа, появилась новая власть, напрочь игнорирующая югославское королевское правительство в Великобритании. Для содействия вновь созданной армии, оказания помощи и координации военных действий, советское правительство в феврале 44 года направило в Югославию специальную военную миссию. В отличие от миссии англо-американских союзников, она была аккредитована в Национальном комитете освобождения Югославии, а не в Верховном штабе армии. Тем самым подчеркивался политический характер нашей военной миссии. Между тем, по данным разведки, стало известно, что в районе югославского города Дрвар, где находится штаб армии и советская военная миссия, высадится десант гитлеровцев. «Они придумали хитроумный план», — продолжил усмехнувшийся Сергеев, «нанести неожиданный удар авиации и одновременно сбросить десант на планерах и парашютах. Десанту отводится роль захвата штаба и самого Иосипа Тито. У них есть особое задание в отношении наших офицеров и генералов. Условное наименование задания — Москва. Цель — уничтожение всех представителей нашей военной миссии». Полковник встал из-за стола, подошел к стене с темно-синей занавески и потянул за шнур. Взором офицеров открылась карта Европы, испещренная условными обозначениями и пришпиленными в некоторых местах маленькими красными флажочками. «Подступы к штабу можно прикрыть лишь небольшими силами из-за горной местности», — Сергеев показал направление, воспользовавшись карандашом. «Там находится всего пара танков, батальоны охраны и инженерной бригады. И еще слушатели офицерской школы. Сами понимаете, против 500-700 человек десанта и авиации этого явно недостаточно». «А мы-то чем можем помочь, товарищ полковник?» — спросил чернявый с тонкими усиками капитан, сидящий справа от Кошелева. «Наша задача проста и в то же время крайне опасна. Она заключается в следующем. Товарищи офицеры, прошу подойти поближе к карте и запомнить все, что здесь обозначено. Каждый из вас был тщательно отобран, в том числе по такому критерию, как отличная память. Никаких карт и документов с собой не будет». Виктор Кошелев встал рядом со всеми и внимательно всмотрелся в карту. Ему было достаточно нескольких минут, чтобы с фотографической точностью запомнить маршрут и район действий их группы. Затем офицеры снова расселись за столом. Полковник открыл картонную папку и достал небольшую пачку фотографий. «Это генерал Корнеев, это Горшков, а это сам Иосип Броз Тито», — перечислял Сергеев, раскладывая фотографические карточки на столе. И опять молодым офицерам предстояло лишь запомнить лица своих подопечных. «Через сутки мы вылетаем в итальянский город Бари. Там находится наша авиабаза. Через линию фронта это невозможно, поэтому будем пробираться через Иран. В Тегеране дозаправка самолета, а оттуда летим в Италию, далее в Боснию. Посадка в этом районе невозможна, мешают горы и нет площадки. Поэтому будем прыгать». Полковник коротко взглянул на удивленные лица офицеров и продолжил. «Я уже совершал перелет по этому маршруту. Не волнуйтесь, летчики дальней авиации знают свою работу. Даже часть нашей военной миссии была доставлена туда на планерах, а часть прыгала с парашютами. Каждый из вас прошел парашютную подготовку, не так ли?» Офицеры согласно закивали. Виктор тоже кивнул. Правда, в последний раз он прыгал во время учебы в военном училище. Навыки остались, но все же решился спросить. «Товарищ полковник, а тренировочные прыжки будут?» «Да, завтра утром. Вы все совершите по одному прыжку. На большее нет времени. Нужно готовиться к вылету. Вам еще многое нужно сделать». Сергеев прошелся по кабинету, задумчиво постукивая по губам тупым концом карандаша, затем сказал в завершение. «Так вот, на сегодняшний день нет связи ни со штабом ТИТО, ни с нашей военной миссией, ни с американо-английской миссией. Ставка Верховного Главнокомандующего поставила перед Генеральным штабом задачу выяснить, что происходит, обеспечить охрану, вывести руководителей нашей военной миссии, Иосипа Броз Тито и других товарищей. После плотного ужина в столовой генштаба группу посадили в фургон и увезли на базу подготовки. Им было выдано разношерстное до странности обмундирование, темно-зеленые немецкие рубахи, югославские пилотки с красной звездой, британские брюки грязно-желтого цвета и походные ботинки с гетрами. Офицеры переоделись и с недоумением стали рассматривать друг друга. «Ну вот, настоящие сербские партизаны!» — воскликнул полковник Сергеев, появившись в дверях комнаты. «Мы будем в такой одежде все время, товарищ полковник?» — спросил капитан с тонкими усиками. «В своей форме как-то привычнее». «Привыкайте, товарищи, на весь период нахождения в чужих странах это будет нашей привычной одеждой. Привыкайте. И еще. Вот вам список сербских имен. К утру подберите подходящие себе. Там, кстати, есть и похожие на ваши. Впредь обращаться только по этим именам. В общем, разберетесь. А теперь спать. Завтра рано вставать. Много дел». «Какое там спать, когда такую задачу задал полковник? Подберите имена». Капитан с усиками взял листочек, пробежался глазами по списку. «Я выбираю имя Горан, человек гор», — сказал капитан. «Горы — это моя стихия. Я с Кавказа». «Я Виктор, у сербов тоже есть такое имя», — определился Кошелев. «Меня зовут Дмитрий, значит, буду Дмитрия. Я, пожалуй, выберу имя Баян. Тут написано, что имя означает воин», — сказал младший лейтенант Абдрахманов. «Я же воин. Это во-первых. А во-вторых, люблю играть на баяне. До войны играл в Казанской филармонии. Некоторое время». «Я буду Слободан», — сказал коротко, взглянув на список, капитан по имени Вячеслав. «Тогда я Вук. Обращайтесь ко мне, Вук», — объявил о своем выборе старший лейтенант Волков. «Вук означает волк». «А как будем обращаться к полковнику?» — спросил Горан. «Завтра скажет. Давайте спать, товарищи сербы», — предложил с улыбкой Виктор. Он не стал рассказывать новоиспеченным сербам про обстоятельства первой встречи с товарищем Сергеевым. В 5 утра старший лейтенант Кошелев стоял в строю перед полковником, вернее, теперь Сергеев был в форме капитана Народно-освободительной армии Югославии. В так называемой «титовке» защитного цвета кители без погон с 4 накладными карманами. На ногах хромовые офицерские сапоги, на голове такая же, как и у остальных сербов, пилотка с красной звездой. «Доброе утро, другови!» — поприветствовал он сербов. «Здравия желаем, товарищ полковник! А как к вам обращаться?» «На время операции я буду капитан Сергич. Ну а к сербскому языку привыкайте, пригодится. Хотя наши языки схожи, но, как говорится, что сербу бабушка, то русскому карась». Примечание. «Бабушка» в переводе с сербского означает «карась». Конец примечания. «Я вам приготовил небольшой разговорник. Изучайте во время полета». Вскоре 7 странно одетых мужчин шли по аэродрому в сторону ожидающего их самолета. В движениях военных чувствовалась мягкость, в шагах пружинистость, несмотря на объемные грузы на плечах. То, что они военные, несомненно. Иначе зачем парашюты на спинах? И почему они обвешаны оружием с ног до головы? «Шире шаг!» — скомандовал старший группы. Виктор прибавил скорость вслед за полковником. Он шел вторым в этой группе. Через некоторое время подошли к самолету. Это был знакомый Виктору по предыдущему полету Си-47 американский братец потерпевшего крушение Ли-2. «Надеюсь, этот долетит нормально», — подумал старший лейтенант и поплевал через плечо. «Эй, ты чего плюешься?» — воскликнул идущий сзади. «Извини», — сказал со смехом Виктор, обернувшись к товарищу. «Понимаешь, я вчера летел на таком же самолете». «И что?» «А то не долетел, сбили нас. Вот невольно и поплевал перед посадкой». «Тогда извиняю». Оплеванный силой хлопнул по свободному плечу Кошелева.